Из дневника следователя. Я часто слышу: бесстрастен, как судья. Следователь тоже должен быть бесстрастным. Бесстрастный следователь. Это какой же? Равнодушный? Ведь у человека есть только два отношения к своему делу, да и к жизни тоже. Страсть или равнодушие. И вдруг бесстрастный следователь. Да ничего подобного. Следователь должен ненавидеть преступность, как заклятого врага. Страсть — это деловое качество следователя. Он должен расследовать кражу так, словно обокрали его квартиру. Должен расследовать убийство, словно погиб его родственник. Расследовать хулиганство, будто сам получил по морде. И лишь заботиться о том, чтобы эта страсть не застелила рассудка. Город-то наш в далекие времена был городишком. Народ жил разный, пришлый, сбору по сосенке. Занимались чем могли. Кто рыбу в озере ловил, кто скотину держал, но больше торговали, благо городишко стоял на больших дорогах, и заниматься перекупкой было сподручно. Случались люди и разбойного промысла. Оно и понятно, где торговля, там и воровство, потому что выручка за перекупку считалась дармовой, не заработанной в полях да озерах. На самой окраине жил-был мужик Антип с малым сыном. Можно сказать, и не жил, какая там у него жизнь. Но уж был он верно, его все знали и при встрече здоровкались. Антип копал в озере белую глину, лепил ребячьи свистульки, обжигал в костре, расписывал синей глиной да продавал на ярмарках. Досыта с этих свистулек не ел, но и с голоду не помирал. Ежели совсем туго бывало, то рыл в озере глину красную и гончарил горшки большие и горшочки малые. Ему бы этими горшками промышлять. Да у Антипа душа была особая, легкая, вроде как свистулечная. А надеялся он на своего сына, которого нарек Филофеем. Рос этот Филофей не по дням, не по часам, а по ночам, пока спит на куриный клев и подрастет. Стал высок, широкоплеч, чернобров, кудлат да силен, как вепрь. Отец не нарадуется. Только, видать, душа-то Антипова свистулечная дала себе знать и в сыне. В старину истинно говорили: яблочко от яблони недалеко падает. Теперь эти мудрости наукой заслонили, только взамен ничего мудрее не придумали. Пошлет отец Филофея сено косить. А тот раз косой взмахнет, два взмахнет, а на третий по своей же пятке и вжикнет. Пойдет рыбу ловить, небо забросит, да корягу и выволокит. По дрова отправится чуть свет, к вечеру два полежки принесет, да еще и скажет: маленькая бородавочка, а все к телу прибавочка. Огород станет копать, яма на яме, ровно рву, а посреди бугор. Горшок лепить отец ему не доверит. Филофей и вылепит. С одного боку похож на ведро, с другого на бочку, а с третьего на валенок. Не молоко в него лить, а бесу жить. Антип, отец Филофея, да и скажи в сердцах: видать, парень, ни на что ты не гож, окромя разбоя. А как это, тятя? Пытает его Филофей. Антип-то, свистулечная его душа, так и подучивает: выйдь на большую дорогу, останови карету, да и гаркни, что есть мочи, кошелек или жизнь. Всяк жизнь выберет, а кошелек отдаст. Ну ладно, что сказано, то и услышано. Взял Филофей ружьишко, сел на их первую и последнюю лошаденку и поехал к большой дороге. Увидел карету, поднял руку, а карета протарахтела мимо, только ветерок дунул. И вторая протарахтела, и третья. А на четвертую Филофей поднял ружьишко, да и уложил лошадь на повал с одного выстрела. Открыл карету, а в ней барин сидит, богатый и сытый. Филофей и гаркнул ему, что было мочи: жизнь или смерть. Барин-то хоть и богатый, но не глупый. Жизнь, отвечает. Филофей почесал затылок, видать, тятя не так научил. «Ну, поезжай, коли жизнь выбрал. А барин-то хоть и сытый, да не глупый. На чем же я поеду, ежели ты лошадь убил?» «И то верно. Отдал Филофей свою кобылку, а сам домой пешим вернулся. Антип-то с досады все свистульки перебил. Не помощник ты мне, а колода трухлявая». И долго так говорил, да все обиднее да обиднее. Тогда поднялся Филофей, поклонился ему до земли и говорит, как лучину колет. «Спасибо, тятя, за харч да за науку, и прощевайте, иду я в монастырь». И ушел. Да, отец и не препятствовал. Ушел в тот монастырь, что на острове посреди нашего озера. «Истинный, — говорили, — получился монах, — о мирском не думал. Жизнь свою проводил в трудах, постах и молитвах. Братья его любила. Настоятель души в нем не чаял. Да ведь и дьявол не дремал. В городишке на самом берегу стоял богатый купеческий дом, и жила в нем купеческая дочка по имени Харитина. Ничего не скажешь, девка без румян и нарядов была на загляденье. Уж не знаю, где Филофей ее приметил, только так приметил, что монастырь-то показался ему казематкой. Стал он плавать к ней на ялике и встречаться тайком на пустынном берегу. Да от братьей тайком перекреститься нельзя, а не то что на ялике через озеро. Вывели Филофея на чистую воду. Наказание поначалу положили не столь суровое — посты да молитвы. Только ведь любовь-то для молодого, что деньги для пожилого. Как вспомнит Филофей ее темные глаза да жаркие губы, так и покроется весь испариной. Вот уж верно, бес путает, а может и не бес. Ну и не устоял. Ночью уплыл на ялике, имел с той Харитиной большую усладу. А как только причалил к монастырским берегам, его тут изгробастали. И посадили в глубокую яму до тех пор, пока бес не оставит его душу. Сидит Филофей год, сидит два и три сидит. А Харитина сидит в своем купеческом доме, замуж не идет, в зеркала не смотрится и стареет зазря. А надо сказать, что Филофей видел живую душу только раз в день. Монах опускал ему на веревке горшок гречневой каши. Ну, а вода в яме сама из стен сочилась. Монаху-то было запрещено даже слово молвить с узником. Как-то он пожалел Филофея, да и спросил, «Есть ли какая в чем надобность, подземельный брат мой?» «Есть», — отвечает Филофей, — «дозволь мне горшки из-под каши оставлять». Удивился монах такой чудной просьбе, «Да зачем они тебе?» Филофей и отвечает, «Отец-то мой, Антип, горшечником был. Вот я раскалю горшочек, каленую глину понюхаю да родной дом и вспомню». Монаху не жалко, перестал забирать порожние горшки. Только настоятель все гундосил и дивился, куда это девается эдакая прорва посуды. Прошел еще год, прошло два, и три прошло. Да и кто считает наши прожитые годы-то? Вот когда взгрустнем, тогда и оглянемся. Да ничего и не увидим, нету их годиков-то. Ушли туда, откуда пришли. Филофей не то чтобы похудел, а скорее усох, как подрубленный куст. Лицом не потемнел, а почернел, вроде древней иконы. Головой не посидел, а побелел, как окно зимой. Отец бы родной не узнал, кабы дожил до тех дней. А Харитина все сидит в своей купеческой хоромине, как замороженная, и чего-то ждет, глядячи на озерные волны да серый монастырь. Были у нее волосы длинные и блестящие, что твой лен, а стали жидкие и как пеплом посыпаны. Были губы яркие да пухлые, того и гляди переспеют, а стали шнурочком сереньким. Взгляд был гордый, окаемный, как у воеводы, а стал нездешний и незрячий. И молчит, будто к себе самой прислушивается. Прошел еще год-два, а может три, а может много боли. Принес как-то монах кашу, заглянул в яму, а там нет никого. Запричитал настоятель, заголосило братья, и было отчего. Убежать-то Филофей никак не мог, а пропал. Бог ли его в небо поднял, нечистое ли под землю уволокла? Только в то же единочастье, когда голосили монахи, Харитина сидела в хоромине и зряшно глядела на озеро. Почудился ей на полу шорох мышиной, который завелся от купеческих достатков. Она обернулась, и все в ней помертвело от неописуемого страха. Пол-то в одном месте вздыбился бугром. Смотрит она на этот бугор сама не своя, а бугор-то перекорежился, рассыпался, и вылез из него тощий старик в рубище с черным лицом и белыми волосами. Подошел он к Харитине, блеснул слезами, обнял ее, и скончались они оба в тот же миг. Остановились у них сердечки, не выдержали, да и у кого бы выдержали. Монахи-то спустились в яму и разглядели на стене выцарапанные ногтями столбцы слов. «Услышь, о Господи, моление мое! Сгнои мои кости, но помилуй ее!» И еще узрели монахи тот ход под озером, который узник выскреб горшочными черепками за многие свои годы. Не умел Филофей копать землю лопатой, а вот черепками версту прорыл. Похоронили их вместе у монастыря. И теперь нет-нет, да некоторые парочки после свадьбы и придут на могилу Филофея и Харитины, чтобы, значит, вечно любить друг друга. Говорят, помогает. И должно. Не могла же такая любовь уйти вместе с ними в землю. Частичка-то ее осталась наверху, здесь, у нас.